сука, мне жарко. Метод, мой вентилятор, он бесполезен, дефибриллятор. Ракета, рифма здесь, лучше бы не было, сука, мне жарко. Метод, мой вентилятор, он бесполезен, дефибриллятор. Ракета, рифма здесь, лучше бы не было, окна открыты, сквозняка нету, полезу на стену, если не будет ветра, стул пропитан потом, мне неудобно играть в доту, на улице крик, громкая музыка, вы не мешайте.